Эпилог. Взвыла я, рывком подхватившись с постели и замолотив руками и ногами, как если бы все еще тонуло в черной бездне. Бумба! Кровать, к сожалению, на подобные взбрыки была не рассчитана, поэтому в самый неожиданный момент закончилась, и я благополучно рухнула на пол, умудрившись при этом запутаться в одеяле. Шок от удара оказался таким, что какое-то время я только неподвижно лежала, беззвучно разевая рот и обалдела, таращась на колышущуюся перед носом ворсинки разноцветного ковра. Но потом наступило осознание. Я также внезапно вспомнила, где была и откуда сейчас вернулась. Перевернувшись на спину, обалдела воззрилась на знакомые до боли стены собственной комнаты. Затем торопливо ощупала руки, ноги, уши, нос. С облегчением убедилась, что все на месте, и только тогда неуклюже села. «Я дома. Невероятно. Невозможно, но я действительно дома, и, что самое удивительное, нахожусь в собственном теле». Прислонившись спиной к стене, я ненадолго прикрыла глаза, слыша, как в груди бешено колотится сердце. Слабость была безумной. Дышалась с трудом, словно я только что пробежала до верхушки бабулиной башни и обратно. А перед глазами все еще стояла непроглядная тьма, похожая на омерзительно вязкое болото, откуда я только что чудом вырвалась. Не знаю почему, но переход в родной мир дался мне нелегко. Волчица, как и обещала, показала дорогу, вскоре исчезла, оставив после себя лишь путеводную ниточку, по которой мне, по идее, следовало вернуться. Вокруг было темно, бумба, которую я старательно прижимала к себе, все-таки потерялась, поэтому нетрудно представить обуявший меня ужас при мысли, что ее уже не удастся спасти. Пока я раздумывала, ниточка, связывающая мою душу с телом, начала стремительно истаивать. Потом меня закрутило в этой тьме, как пушинку, бросила сперва в одну сторону, потом в другую, заставив окончательно потерять ориентиры. При этом ощущения были настолько мерзкими, что я поневоле вспомнила день, когда путешествовала сквозь такую же бездну вместе с Припсами и одной знакомой кошкой. Тогда мне было так же страшно, как сейчас. И было точно такое же чувство, что без надежного проводника в этот кошмар лучше не соваться. Не знаю, что заставило меня ухватиться за эту мысль, и даже сейчас не понимаю, откуда нашлись силы и смелость, чтобы крикнуть во весь голос: «Принцесса, помоги!» Вскоре после этого в моей руке ткнулось что-то пушистое, под ногами наконец появилась опора, а затем меня бесцеремонно ухватили за шиворот и куда-то потащили, успев напоследок больно пихнуться и неодобрительно фыркнуть в самое ухо. Потом я помню только ощущение стремительного падения, закончившееся ослепительно яркой вспышкой, безумный жар, охватывающий тело с ног до головы, мгновение тишины, хлопок, еще одну яркую вспышку и дикое желание проснуться, сильнее которого я еще никогда не испытывала. С трудом отдышавшись, я снова обвела глазами комнату и, кое-как выпутавшись из одеяла, все-таки встала. Однако тут же пошатнулась и едва не упала, когда в меня на полном ходу с раздраженным «бззз» врезалось что-то некрупное, но довольно увесистое. Присев на краешек кровати, я обалдело возрилась на большую, примерно с кулак, муху, неловко барахтавшуюся в складках моей ночнушки. С виду муха как муха, пузатая, с выпученными глазами и тонкими ворсинками на спине, у нас таких полно. Правда, эта почему-то была белой, на редкость здоровой, а еще она зачем-то вцепилась передними лапками в хоботок и яростно тянула его вниз, словно хотела оторвать, что выглядело до крайности странно. Наконец, снизу раздалось тихое «тьху», и лапки у мухи с облегчением разжались. Расправив крылышки, она с натужным гудением взлетела, а через мгновение на меня в упор уставились два фасетчатых глаза, и знакомый голос негодующе воскликнул: «Нет, то, что лап много, к этому я привычная. Пузо опять большое, шеф с ним переживу. Но крылья, где вы видели летающую мину? И вообще, у меня перед глазами теперь все двоится, а вот это, скажу я вам, совершенно непереносимо». У меня что-то радостно ёкнуло в груди. Да нет, не может быть, нас же разделило на время перехода. Неужто для ее духа тоже нашлось подходящее тело? «Бумба!» — неверяще прошептала я во все глаза, глядя на недовольно жужжащую муху. «Бумбочка, милая, неужели это ты?» Преобразившаяся мина прямо на лету оглядела одну лапку, вторую, потеряв при этом равновесие, едва не грохнулась на пол. С трудом выровнявшись, она старательно подула в новое хрюкальце, повернулась ко мне сперва передом, потом задом и, наконец, с гордостью выдала. «Оказывается, я не только многоразовая, но еще и душевная, то есть с душой. Иначе бы меня сюда не затянуло, правда?» «Бумба!» Я с воплем подскочила с постели, подхватила ее на руки, со счастливым смехом закружилась по комнате и, неверяще всмотревшись в страшноватую мордочку, с чувством ее поцеловала. «Солнышко мое, Бумбочка, ты живая!» «И ты живая!» С непонятным выражением протянула муха, после чего оглядела меня с ног до головы и ткнула лапкой куда-то в сторону. «И она? Это же она нас сюда привела, да?» Я обернулась и изумленно застыла, обнаружив сидящую на постели рыжую кошку. Самую обычную, маленькую, с пушистым хвостиком, короткими ушками и хитро прищуренными желтыми глазами, в которых горело нескрываемое торжество. Я была готова поклясться, что в нашем доме раньше не жила эта красавица. Всех бабушкиных подопечных мы знали в лицо, то есть морду, конечно. Но в том, как она на меня смотрела, как изящно наклонила голову и как фыркнула, когда Бумба неуклюже поднялась в воздух, было что-то невероятно знакомое. Причем настолько, что я бесстрашно протянула руку и, коснувшись рыжего уха, неверяще прошептала: «Принцесса?» «Мррр», — согласилась кошка, довольно жмурясь, после чего по-хозяйски разлеглась на кровати, демонстрируя заметно округлившееся пузико, и снова промурлыкала: «Мррр». И вот тогда до меня, наконец, начало доходить. Оказывается, лорд Лайс не ошибался, когда говорил, что где-то существует мир, где копри не призраки, а самые настоящие, живые, где они просто живут, играют, размножаются и, как все, когда-нибудь умирают. Вот только принять тот факт, что этот мир мой, мягко говоря, было непросто. Почему так получилось, что в Ларе нет обычных кошек? И кто виноват в том, что там они могут появляться только в виде призраков? Наверное, пресловутое равновесие. А может, наши миры просто очень похожи, и именно поэтому кошки могут существовать и в другом одновременно. А при желании свободно переходить из одного в другой и хотя бы иногда, когда очень надо, становиться проводниками для других душ, таких, например, как моя или Бумбы. Конечно, это всего лишь предположение, об этом надо с бабулей поговорить. Полагаю, она с ума сойдет от счастья, узнав, что в нашем доме проживают такие уникальные создания. Но все это будет позже. Завтра или даже через неделю, когда все успокоится, когда я приду в себя и поверю, что все закончилось, когда перестанет переживать дедушка, отдышится мамочка и прекратит ругаться папуля. Сейчас не так важно, что, как и почему с нами случилось. Самое важное – вот оно. Лежит передо мной и хитро щурит желтые глазища. Да еще бодро кружит под потолком, то и дело что-то неразборчиво бурча себе под нос. Мои дорогие, замечательные, самые лучшие мои подруги. Две потрясающе чутких и любящих души, которые я, едва не умерев, самым неожиданным образом обрела. Бережно погладив круглый животик принцессы, я неожиданно поняла и то, почему копри приходят в Лар так ненадолго. У нас давно знают, что кошки – абсолютно магические создания, и именно поэтому на них не действует магия. Но вот то, что для рождения котенка магия, как это ни странно, жизненно необходима, мне в голову пришло только сейчас. «Ириска?» – тихо спросила я, зарываясь пальцами в мягкую шерстку. «Значит, она еще не родилась? Наверное, наша магия вам не очень подходит, и ты поэтому привела своих малышей в тот мир». Кошка тихонько мурлыкнула. «И когда они будут готовы, то по-настоящему родятся в этом?» «Погоди, я не поняла», — прожужжала Бумба, спикировав на постель. «Это что же получается? Копри живут здесь, а их детки подрастают где-то еще? И только когда сил станет достаточно, они рождаются по-настоящему? Поэтому мы видели только их души?» Я улыбнулась. «Думаю, да. А значит, с Ириской мы расстались ненадолго. Скоро мы снова сможем ее обнять, уже по-настоящему». «Но почему не здесь?» – растерянно переспросила Мина. «Почему котят понадобилось куда-то уводить?» «Не знаю», – ответила я, устраиваясь рядом с кошкой и прижимая ее к себе. «Наверное, они так устроены. Или так устроены наши миры. Какая разница, если скоро мы встретимся?» Бумба плюхнулась рядом. «И правда. А туда, в тот мир, мы еще вернемся? Хотя бы в виде призраков, раз уж живьем туда не попасть». Я задумчиво посмотрела на тихо урчащую кошку. Вспомнила о Дефосе, лорде Лайсе, Шиеле, Ирьяре и всех тех, с кем так и не успела поговорить. Внезапно сообразила, что принцесса действительно туда вернется. Затем спросила себя, а хотела бы я вернуться вместе с ней, и затаенно улыбнулась. «Посмотрим». Конец книги. Читала Елена Федорив.